Я все сделаю. Отлично. Расходимся по местам. И осторожно позиции занимайте, чтобы вас не заметили. Как будете ползти, то носом земли касайтесь, но не выдайте себя. А ты, Агей, жди моего выстрела. Я понял. Товарищи полезли вниз по склону, парень назад, наверх, под кусты. Вернувшись на позицию и глядя на машину, Агей задрожал, то ли от страха, то ли от нервного возбуждения перед боем. На первый взгляд, все просто. Выскочить и кричать, привлекая внимание. Но, что-то подсказывало, что это не так просто будет сделать. Глядя на машину, парень прикинул, что до нее не менее, чем 50 метров. Хтон сказал, что пистолеты до сюда не дострелят. Да и сам Агей слышал и читал в книжках, что пистолеты бьют на короткие дистанции, но одно дело читать в книге, а совсем другое – стоять на виду, кричать и смотреть, как на тебя наводит настоящее оружие. В том же, что эти раболовы, как минимум, достанут свои пистолеты, Агей не сомневался. Однако отступать и показывать себя слизняком нельзя, поэтому надо действовать, твердо решил парень. «Пусть лучше меня подстрелит, но я сделаю, что надо». Храбрился он, хотя от страха, душа уходила в пятки. Время ожидания тянулось на редкость медленно. Парню показалось, что прошло не менее получаса, когда из кустов на другом краю котловины выступили два охотника, опять волоча кого-то. На этот раз они тащили настоящего монстра. Парень, глядя на него, содрогнулся. Одна половина лица пленника выглядела, как у обычного человека, а другая сторона выглядела, словно часть оплавленной свечи. Но главное, это правая рука мутанта. Она была ярко-розового цвета и состояла из двух огромных пальцев, что делало ее похожей на клешню краба. Она странно контрастировала с его другой, нормальной человеческой рукой. Толстячок бросился к ним навстречу. Ну вот, обрадовался он, наконец-то то, что надо. Отличная работа, парни. Охотники тяжело дышали и ничего не ответили. Они завели мутанта за машину. Агей не видел со своего места, но вроде бы они бросили его на землю. Ну, что? Подошел к ним водитель. Грузим его и убираемся. Верно, верно, радостно откликнулся толстячок. Давайте, парни, в клетку его. Толстячок отступил в сторону, и трое мужчин, навалившись вместе, быстро запихали пленника в клетку, заперев ее. Водила начал поднимать задний борт кузова, но он почему-то не закрылся. Тогда водитель опять опустил борт. «Одну минуту», — сказал мужчина, быстрым шагом направившись вдоль машины к передней открытой двери. В этот момент тихо треснул выстрел. В метре перед идущим возник фонтанчик выбитого пулей песка, и водила, споткнувшись, упал. Схватившись за ногу, он зашипел от боли. Агей смотрел на это пару секунд, после чего до него дошло, что надо действовать. Ломая спиной хрупкие, но колкие, сучки куста, он резко вскочил на ноги. «Всем стоять!» – заорал он голосом, который показался ему противным и отвратительным. «Это облава! Вы окружены!» Трое мужчин, стоящих возле задней части машины, опешили, но через секунду в их руках возникли пистолеты. «Бросайте оружие!» – кричал парень. «Не глупите! Не сдадитесь, всех перестреляем!» Левее раздался рев, и Агей обмер от страха, но тут же увидел, что на соседнем холме возник жрех с пистолетом в руках. «Бросайте оружие!» – заорал тот. «Не то всех перестреляем!» Молодой ловец вдруг вытянул руки и, держа ими пистолет, выстрелил в Агея. Парень запнулся и словно окаменел от страха. Охотник еще раз выстрелил, но тут треснул еще один выстрел, сбивший стрелка с ног. Упав на землю, молодой раболов завыл от боли. На холме, за машиной, появилась фигура Коляныча. «Сдавайтесь!» – закричал тот, тряся в руках своей винтовкой. «Всех ведь положим, не стреляйте!» — крикнул ему лысый охотник, бросив пистолет на землю и поднимая руки. «Сдаемся!» Толстячок также бросил свои пистолеты и поднял руки. В это время жрех бегом бежал к машине. Агей думал, что тот сейчас, как велел ему Хтон, полезет на машину, но бывший раб бросился к лежащему на земле водителю, который копошился, лежа на земле. Агей вдруг заметил, что тот пытается вытащить из кобуры пистолет, но жрех налетел на него и вырвал оружие и несколько раз сильно пнул ногой по телу. Агей открыл рот, дабы еще что-нибудь заорать, но понял, что уже все кончено. На холме, неподалеку от Коляныча, из кустов появился Хтон, и оба они быстро сбежали вниз. Агей, еще не верящий, что все так быстро закончилось, также пошел к ним. Пока он сходил со своего холма, Хтон с Колянычем подошли к пленникам и быстро обыскали их, забрав у лысого охотника нож висевший в ножнах на поясе. После этого они отвели этих двоих в стороны и положили лицом вниз, на землю. После этого старик подошел к раненому парню, который стрелял в Агея, посмотрел задумчиво несколько секунд, после чего достал свой пистолет и выстрелил, добивая раненого. От звука выстрела, лежавшие пленники вздрогнули и встревоженно закрутили головами. «Спокойно, господа», — подошел к ним Хтон. «Убивать я вас не хочу, но если дадите мне повод, то пристрелю вас с удовольствием. Поэтому, лежите тихо, и все у вас будет хорошо, даю слово». «Послушайте», — воскликнул толстячок, — «я помощник доктора Менделя, вы его должны знать, его вся граница знает, давайте договоримся». «Обязательно договоримся», — ухмыльнулся старик, — «но, чуть позже, а пока, лежи и молчи». Старик сделал шаг к Жереху и Агею. «Отличная работа, парни», — улыбнулся он и посмотрел на Агея. «Хорошо сработал». «А теперь», — Хтон понизил голос, — «бегом за вещами, одна нога здесь, а другая там, быстро». Не задавая лишних вопросов, Жерех с Агеем бросились бежать. Миновав седловину между двух холмов на краю, Жерех остановился. «Блин», — сказал он, — «куда нам тут, помнишь? А то я, что-то, запутался». «Вон туда», — уверенно показал Агей, сам удивляясь своей памяти и способности ориентироваться в этой незнакомой местности. Агей показывал путь. Прошло всего несколько минут, как они выбежали из холмов на равнину, прямиком к месту, где оставили вещи. Вилен и Добер, с побледневшими лицами бросились к ним навстречу. Бугай, с дурацким видом, держал в руках свой пистолет. «Где вы были?» — крикнул здоровяк, в голосе которого явно чувствовался страх и отчаяние. «Кто стрелял?» — выдохнул очкарик. «Вы стреляли? Там машина», — сказал Жерех. «Мы ее захватили. Берем вещи и туда». «Так ты это», — говорил Добер, — «толком объясни». «Потом объясню», — сказал бывший раб, собирая вещи. «Взялись, парни, напряжемся, в последний раз, дальше, на машине поедем». Покидав несколько тюков на другие вещи, лежавшие на носилках, парни подняли носилки и быстрым шагом двинулись вперед. «Откуда тут машина-то?» — вопрошал на ходу Добер. «Следы помнишь, недавно видели?» — ответил Жерех. «Это она». На ходу он сжато рассказал о прошедшей схватке и о том, как они быстро схватили ловцов. Агей опять подсказывал путь, и вскоре парни входили в знакомую котловину с машиной. Тут все по-прежнему. Подойдя ближе, Агей увидел, что у лежащих пленников почему-то сняты ботинки. Были они сняты и у водителя, который теперь сидел возле задней части машины. Руки его были связаны и заведены наверх, привязанные к одной из клеток с мутантами. На раненой ноге срезана штанина, и там виднелась наложенная окровавленная повязка. Поставив носилки рядом с машиной, парни пошли к товарищам. Добер, вытащив свой пистолет, бегом устремился к Хтону. «Смотри за ними», — сказал тот здоровяку, показывая на лежащих пленников. «Если что, стреляй». «Я понял», — довольно усмехнулся тот. «И ты тоже, наблюдай», — сказал старик Вилену. В это время Калиныч кивнул головой Жереху и Агею. Втроем они отошли в сторонку. «Ну, что?» — спросил Жерех. «Грузимся. Надо ведь клетки выбросить из кузова, и что с этими делать?» Он кивнул на лежащих пленных, над которыми возвышался Добер, стоящий с довольной и гордой мордой, словно это он сам их пленил. «Погоди», — поморщился Калиныч. «С машиной проблема. А, не заводится. Это, как?» — выдохнул Жерех. «Сломалось? Да какой там?» — сплюнул бывший раб. «Хтон хотел завести, да хрен там. Чтобы мотор заработал, нужно зажигание включить. Но у многих машин это не так просто сделать. Специально так хитро делают, чтобы мог завести только сам водитель». «Так и что?» – удивился Агей. «Этот, чего, не говорит, как завести?» «В том-то и дело». Калиныч вдруг устремился к машине, где рядом с раненым водителем присел на корточки Хтон. Агей и Жерех тоже быстро пошли следом за товарищем. Подойдя ближе, Агей только сейчас рассмотрел водителя. Это был уже не молодой мужчина с морщинистым, обветренным лицом и раскосыми глазами. Выглядел он недружелюбно. «Слушай, брат», — обратился к нему Хтон проникновенным голосом. «Ты джигит?» «Джигит. Я тоже джигит. Из какого клана?» «Из дорожных волков. А ты?» Немного помолчав, водитель сказал. «Я из Громоломов». «Знаю», — кивнул старик. «Достойные воины. Если знаешь, то назови нашу эмблему. Череп, расколотый молнией, верно?» На лице пленника появилось подобие улыбки. «Машина твоя?» – спросил старик. «Моя. Слушай, брат, ничего личного, но я от Сегригора из концлагеря сбежал. Видишь парней? Они, так же, как и я, в дерьме плавали. Сейчас мы когти рвем из пустоши. Помоги нам выбраться. Лежащий толстячок вывернул голову и выкрикнул. Послушайте, господа, давайте. Ты, кто такой? Перебил его Хтон. Я помощник доктора Менделя. Ты джигит? Нет, конечно. Так, какого черта, ты лезешь в разговор джигитов? Язык тебе отрезать? Слыхал? Крикнул Доберы с удовольствием, пнул ногой лежащего толстячка. Тот ойкнул от боли. Хтон снова посмотрел на водилу. Брат, вывези нас из пустоши, и я даю тебе слово джигита, я оставлю тебя живым, и машину твою тоже никто не тронет. Просто перевези нас через границу, в жилые места. Прости, брат, не могу. В чем трудность? Меня он нанял, водила кивнул на толстячка. Я не могу без них вернуться. Не вопрос, возьмем их с собой. Не пойдет. Да, какого хрена, ты дурака валяешь? Воскликнул Хтон. У меня проблемы, брат, невозмутимо ответил пленник. Дочь у меня больна. Договорились мы с ними. Если я не привезу их с этими мутантами, то она умрет без лечения. С перекошенным лицом Хтон поднялся на ноги, кивнул парням, и все вместе они отошли в сторону. «Знаю я таких уродов», — зло сплюнул старик. «Хрен мы его заставим уговорами». «Послушай», — быстро сказал Калиныч. «Что, если я его попробую уговорить?» На секунду задумавшись, Хтон сказал. «Попробуй и вообще, отвлеките его. Я посмотрю еще раз в кабине, может догадаюсь, что там за секрет у него». Все вместе парни вернулись к пленнику, который смотрел на них неприветливо и равнодушно, словно ему все равно было, что с ним сделают. Калиныч присел рядом, а Хтон быстро ушел к водительской двери, присел там и, скрючившись, засунул голову под руль. «Послушай», — сказал водителю бывший раб, — «я слышал сейчас про твои проблемы с дочерью, и я могу помочь тебе, могу предложить куда больше, чем они». Он кивнул на толстячка. «Ты слушаешь радиоволну, где дают объявления?» «Иногда, слушаю». «Слышал, может быть, недавно у капитана Рамоса сбежали рабы, за которых большая награда?» «Не слышал». «А про капитана Рамоса слышал?» «Не слышал». Калиныч вдруг быстро сбросил с себя верхнюю одежду и показал водиле клеймо на руке. «Это клеймо Рамоса. Я сбежал и сейчас в розыске. За меня награда 150 тысяч. Хочешь, чтобы я тебя ему сдал?» Усмехнулся водила. Не отреагировав, Калиныч продолжил серьезным тоном. «Ты ведь понимаешь, что просто так 150 тысяч за беглого раба никто давать не будет, а он назначил. И это потому, что я знаю кое-что. Знаю, где спрятаны сокровища. Помоги нам, вывези из пустоши и доставь на побережье. Все вместе мы достанем это золото, и я дам тебе долю, равную нашей. Там куда больше 100 тысяч будет. Клянусь тебе, с этими деньгами ты, для своей дочери, лучших докторов найти сможешь. Ты не к тому обратился, парень», — равнодушно сказал пленник. «Я в такие сказочки про сокровища еще в детстве перестал верить. Ищи дураков в другом месте». 4-7. Калиныч, с жалостью посмотрев на тупого водителя, отошел на шаг назад и посмотрел в сторону. От водительской двери к ним шел Хтон. Глядя на парней, он еле заметно отрицательно покачал головой. Подойдя к пленнику, старик опять присел рядом с ним. «Слушай, брат», — напряженно сказал он. «Да, не дури ты. Нас здесь с минуты на минуту накрыть могут, а ты херней маешься. Тебе ни себя, ни дочери не жалко, что ли? Я слово джигита дал, что исполню, что обещал. Слушай, давай так сделаем. Я сам даю тебе слово джигита, что здесь никто не пострадает. Мы сейчас все вместе отъедем в сторону, на открытое место, а там остановимся и решим, как нам договориться. Хочешь поговорить?» — сказал водила. «Давай поговорим, только наедине. Скажи своим, чтобы отошли». Хтон набернулся к парням, и те, без принуждений, быстро отошли на десяток метров в сторону. Старик присел над раненым водилой и приблизил к тому лицо, слушая. Через минуту он резко встал и быстро двинулся к парням. Подойдя, он тихо и грязно выругался. «Что он сказал?» — спросил Калиныч. «Сказал, что здесь, где-то рядом, поселок мутантов, но ему похрену. Сказал, что заведет двигатель, только если я вас грохну. Как вам такое? А какого хрена мы с ним сюсюкаемся?» — прищурился жрех. «Давайте ему нож в жопу вставим. Расскажет все, как миленький». «Вот и я так думаю», — сплюнул Хтон. «Но, давай, сперва, вот, что попробуем». Он быстро пошел в сторону лежащих пленников. Подойдя к лысому охотнику, старик присел рядом. Положив винтовку на землю, Хтон достал пистолет и положил его рядом с головой пленника так, чтобы дуло словно невзначай, смотрела тому в лицо. «Слушай», — спросил старик, — «ты джигит?» «Нет, брат». «А водить машину умеешь?» «Не умею, брат, не убивай. А ты видел, как он заводит?» «Скажи и клянусь тебе, я...» «Да не знаю, брат», — выкрикнул тот. «Клянусь, я в этой херне вообще не разбираюсь». Старик вздохнул и быстро перешел к лежащему толстячку. «А ты, водить умеешь?» «Не умею. Но, давайте договоримся. Давай, что предложишь? Отпустите нас, и мы вас всех увезем отсюда». «Хорошо, даю тебе слово джигита. Если вывезете нас из пустоши, то мы вернем вам оружие, машину и клетки». «Согласен, согласен», — воскликнул тот. «Сабур, заводи машину». «Машина десятерых не вывезет», — равнодушным голосом ответил тот. Толстячок обеспокоенно посмотрел на Хтана. «Спокойно», — сказал тот. «Десятерых она далеко не увезет, это да, но нам надо только отъехать отсюда, совсем немного, а там, мы уже подробно договоримся. Есть у меня идея, как сделать так, чтобы и нам было хорошо и у вас убытка не было». На лице толстячка промелькнуло что-то вроде облегчения, и он опять обратился к водиле. «Заводи машину, Сабур, я приказываю, я за все буду отвечать». Тот несколько секунд смотрел на него и сказал: «Если они нас убьют, на тебе вина будет». «Никто вас не убьет», — быстро сказал Хтон. «Я же слово джигита дал. Это нас убьют, если мы тут дальше будем сидеть. Здесь ведь рядом поселок с мутантами». «Так, Сабур», — воскликнул толстячок, — «заводи. Мы вылечим твою дочь, даже если уедем отсюда без мутантов. И я даже дам тебе премию, клянусь». «Ладно», — недовольно выдохнул водила. «Развяжите меня, парни», — посмотрел на бывших рабов Хтон. Жрех и Калиныч подскочили к раненому, отвязали его руки от клетки, подхватили под руки и поволокли к водительскому месту. «Агей, Вилен», — начал командовать старик, — «грузите вещи внутрь, подтаскивайте их сюда». Он распахнул заднюю дверь машины. Парни же бросились к пожиткам. Подскочив к носилкам, Агей схватил сразу два тюка, как вдруг откуда-то слева послышался незнакомый голос: «Не стреляйте, люди, не стреляйте, я пришел с миром». Сделав с тюками в руках несколько шагов к машине, парень взглянул в сторону и резко остановился. Из кустов на вершине одного из холмов, того самого, где недавно скрывался жрех, вниз по склону шел человек, почти голый, в одной набедренной повязке. Судя по голосу и большой седой бороде, это был старик. Все рядом, включая бывших рабов, тащивших водилу, тоже замерли на месте. «Не стреляйте», — громко повторил старик, разведя пустые руки в стороны. «Я без оружия». Хтон быстро схватился за винтовку и направил ее на незнакомца. «Не стреляйте», — опять крикнул тот. «Я пришел с миром». Когда он подошел ближе, Агей разглядел несколько красных шишек на его теле и непонятную коросту на лице. «А что, если это мутант?» — подумал парень. Подойдя почти к машине, полуголый старик остановился в 5 метрах от них. «Не стреляй», — сказал он целившемуся в него Хтону. «Не бери грех на душу. Не убивать я пришел, а спасти вас. Смотрите». Медленно он присел на колени и обеими руками сгреб там горсточку земли. Отойдя, он показал на эту горсточку и снова поднял руки, показывая, что у него нет оружия. «Не бойтесь. Вот ты», — он посмотрел на Хтона, — «махни рукой». «Ты чего задумал?» — напряженно спросил тот, то и дело поглядывая на окрестные холмы. «Сейчас увидишь». Незнакомец посмотрел на парней и остановил взгляд на Агея. «Парень, махни рукой и смотри сюда», — он опять показал на горсточку земли. Агей посмотрел на Хтона, который еле заметно кивнул. Не понимая толком, что происходит, парень поднял правую руку и махнул ей сверху вниз. Вдалеке звонко щелкнул выстрел, и тут же, на месте горсточки, взорвался песчаный фонтанчик. Несколько песчинок укололи вздрогнувшего Агея в лицо, но он не обратил внимания. Он смотрел и видел, что на месте горсточки старика в земле появилась небольшая выемка от попавшей туда пули. «Это кто?» — спокойно спросил Хтон. «Это рак», — с уважением в голосе пояснил полуголый старик. «Лучший снайпер в нашем поселке, а может и во всей пустоши. Он запросто попадает в монету со 100 метров. Знаете, у него скорострельная винтовка и патронов хватит на вас всех. Такие патроны дорого стоят», — хмыкнул Хтон. «Не жалко ему на нас их изводить?» «Рак говорит, что ему на хороших людей и дорогих патронов не жалко». «Понятно. Я так понимаю, рак там не один?» «Правильно понимаешь. Тут везде наши. Вы уже окружены. Не веришь?» Старик-мутант протянул руку, направив ее на холм, где еще недавно лежал в засаде Агей. «Эй!» — крикнул старик. «Кто там? Куда я рукой показываю? Покажись. Из-за кустов появился какой-то низкорослый полуголый тип, с растрепанными волосами. Он помахал рукой. Веришь мне? Старик посмотрел на Хтона. Да, я тебе сразу поверил, еще когда рак себя показал, спокойно ответил тот, опуская ствол своего карабина. Ты тут главный? Нет, конечно. Главный у нас Тамарий. Он там, за холмом. А ты, здесь, старший? Да. Вам надо поговорить, обсудить, как дальше быть. Пойдешь к нему, уважишь, или ему прийти? Почему не пойду? Это ведь ваша земля. Пойдем. Только оружие оставь и скажи своим, чтобы отошли от машины. Вон туда. Старик-мутант показал рукой на землю. Парни, Хтон повернулся к парням, кивнул и перешли на указанное место. Ждите меня, и не дурите. Старый джигит отдал Колянычу свою короткую винтовку, пистолет и нож, висящий на поясе, после чего повернулся к старику-мутанту. Действовал он совершенно спокойно, словно отправлялся на встречу с приятелем, но наблюдающий за ним Агей уловил на секунду, как тот напряжен. «Идем», — Хтон повернулся к полуголому старику. Разговаривая, словно старые знакомые, они медленно направились к холму, из-за которого появился этот старик. Оставшиеся парни присели в кружок. «Вот это мы в дерьмо попали», — тихо сказал Жрех. «Ну, что, доволен?» Повернулся он к водителю, сидевшему возле машины и опиравшемуся на нее спиной. Тот ничего не сказал, но посмотрел бывшего раба презрительным взглядом. «Я охреневаю», — нервно усмехнулся Калиныч. «Сейчас бы, блин, уже отъехали, а то прыгали вокруг него, уговаривали. Говно ты вонючее», — зло сказал водителю Дабер. «Кого ты говном назвал? Тебя. Ты за это оскорбление ответишь», — спокойно ответил тот. «Я тебя запомнил». В этих словах было столько уверенности, что Агея всего передернула. «Да пошел ты», — зло огрызнулся Дабер. «Козел вонючий». Между тем, два других пленника поднялись с земли и осторожно подошли, присев рядом с парнями. «Слушайте», — тихо сказал лысый охотник, — «мы теперь в одной лодке. Эти мутанты, те еще звери, они нас не отпустят. И чего ты предлагаешь?» — скривился Дабер. «Бежать надо», — зашептал тот. «Если резко ливанем, в рассыпную, то есть шанс. Пока мы добежим до кустов, они половину из нас перещелкают», — усмехнулся Жрех. «Половину перещелкают, зато другая спасется. Дайте мне пистолет, не дури», — сказал ему Калиныч. «Лучше скажи, если ты сейчас вырвешься, то куда побежишь?» «Как куда?» «На север, на границу. И сколько до нее?» «А хер знает. Мы ночью из города выехали. Переночевали в мокрой балке. На рассвете выехали. Так сколько километров от границы до сюда?» «А хер его знает». Калиныч посмотрел на раненого водителя. «Сколько до границы отсюда?» Тот ответил презрительным взглядом. «Да, тут, недалеко», — зашипел лысый охотник. «До ночи, только так, дойдем. А дальше?» — спросил Жрех. «Ну, там еще день ходьбы от силы. А жрать что, а пить? Ради жизни, денек потерпеть можно. А в мокрой балке вода есть. Спасибо, но нам это не интересно», — сказал бывший раб. «Парни, дайте нам тогда оружие». «Да не дури ты», — зло сказал ему Калиныч. «Из-за твоей дурости нас всех постреляют. А ты, что же?» — окрысился тот. «Думаешь, если они тебя в плен возьмут, то по головке погладит? Да ты с мутантами дело имел раньше». «Не нагнетай, дядя», — ответил бывший раб. «Ты видел, наш друг пошел к ним. Сейчас он там поговорит, и тогда решим, как быть. Да твоему другу там, может, уже голову отрезали». «Все может быть», — спокойно ответил Калиныч. «Если бы они нас хотели убить, то уже убили бы». «Успокойся, ты меня не успокаивай», — воскликнул лысый. «Слышь», — подал голос Дабер, наставив свой пистолет на лысого. «Угомонись уже». Тот посмотрел на пистолет, поморщился, отошел на несколько шагов и сел на землю. Воцарилось молчание. «Бред какой-то», — думал Агей. «Эти мутанты сейчас переиграли нас, точно так же, как мы переиграли этих рыболовов». Он вспомнил, как недавно Калиныч с Хтоном назвали его самого счастливчиком. «Идиот я», — подумал парень. «Если бы не стал проявлять инициативу, не полез с биноклем на холм, то не увидел бы этого водилу придурочного. И тогда мы бы прошли мимо. Сейчас шли бы себе, да посвистывали. Уже километров 5 отмахали бы». Прошло несколько минут, когда послышался возглас толстячка. «Вон он». Все встрепенулись и увидели, как между холмов к ним медленно возвращается Хтон. То, что старик жив, приободрило Агея. Голову ему там не отрезали, и это хорошо, подумал парень. Но, кто знает, что он сейчас нам скажет. Когда старик подошел, Ему навстречу сделал несколько шагов толстячок. «Ну, что они сказали?» — спросил он с волнением в голосе. «Вот что, господа, я с вами обоими поговорю отдельно. А пока, сядьте вон туда», — старик показал рукой на заднюю часть машины, где охотники недавно лежали на земле. Толстячок открыл рот, чтобы что-то сказать, но, наткнувшись на тяжелый взгляд старика, ничего не стал говорить, а развернулся и вместе с лысым пошел к задней части машины. Хтон отвел парней в сторону, и они присели на землю, собравшись в тесный кружок. Все молчали, глядя на товарища. «Дело дрянь», — сказал он приглушенным голосом. «Там мутантов, до жопы. Сейчас нам точно не вырываться». «Ты говорил с ними?» — спросил Калиныч. «Да, у них там главный, некто Тамарий, толковый урод. Он рассказал, что они здесь под Сегригором живут». «Ну, нифига себе», — удивился Жрех. «Да, у них тут что-то вроде концлагеря для мутантов, но только без заборов и охраны. Больше 10 лет назад в этих краях облава была, их согнали в кучу, но почему-то пощадили, разрешили тут жить. У них плантации, и они выращивают овощи и снабжают ими Сегригора, а вокруг территория, за которую они не выходят». «Ну, а что они про нас думают?» — спросил Вилен. «Приглашают в гости», — нервно усмехнулся старик. «Вежливо так. Я им объяснил про этих охотничков, они вроде сказали, что понимают ситуацию, и к нам претензий особых нет. Но вы должны понимать, что мутанты — это такая штука. Им нас всех подвесить на кишках, расплюнуть. Так нам, что теперь, застрелиться, что ли?» — прищурился Калиныч. Хтон обвел взглядом парней и сказал, еще более понизив голос: «Слушайте внимательно. Наше дело, дрянь. Они с нами, что хочешь, могут сделать. Могут выдать Сегригору, а могут зажарить и съесть. Или на кол посадить, высушить и любоваться. В общем, все, что угодно. Но шанс на спасение есть. Он мизерный, но дело может выгореть. Я хочу, чтобы вы знали, мутанты — та еще нечисть. Многие дураки думают, что это обычные люди, которым просто не повезло родиться уродами. Это так и есть, но у них психика поломана напрочь, и мозги работают не так, как у нас. Нормальных людей они ненавидят, но при этом, до усрачки, хотят на них походить. Для них главное наслаждение – выставить себя порядочным, благородным и прочее. И вот на этой херне можно сыграть. Я уже был в плену у мутантов, и мне повезло. Со мной сидел человек, который про эти штуки знал, и он нас вытащил. И я сейчас, еще раз, попробую такой номер провернуть». «Какой у тебя план?» — спросил Калиныч. «Конкретного плана нет. Буду по ходу смотреть, как быть. Но нужна ваша помощь, вернее, содействие. Во-первых, придется рассказать им правду о нас. Та ваша легенда про Белое озеро, которое вы с Наданом придумали, она хороша, конечно, но им ее скармливать не нужно. Надо рассказать им правду, как есть». «Подожди», — сказал Жрех, — «а ты не спросил, в курсе они про нас?» «Не в курсе. Рации у них нет, а сегригоровцы к ним только в определенные дни заглядывают. Последний раз, 3 дня назад были, но про беглых ничего не рассказали». «Ясно. Так вот, если попросит, ты, Калиныч, расскажешь им вашу историю. И правдиво. Если наврать им или они заподозрят, что мы их дурим, последствия будут непредсказуемые и кровавые. Во-вторых, постарайтесь рот держать на замке. Отвечайте на вопросы, но сами с разговорами и расспросами не лезьте. Вообще молчите. Вы можете сказать что-то не то, они обидятся, и тогда нам всем плохо будет. И, главное, если, все-таки, какой разговор возникнет у вас, то ни в коем случае не произносите слово «мутант». Я сейчас с ними поговорил и узнал, что они себя называют «особенные», а других людей — «обычные». Следите за языком. Поняли? Парни молчали, внимательно на него глядя. «В-третьих, я хочу, чтобы вы взяли себя в руки. Особенно вы, парни». Старик посмотрел на Вилена и Агея. «И тебя это, в первую очередь, касается», — взглянул он на Добера. «А я-то тут при чем?» — искренне удивился тот. «Есть среди них настоящие уроды», — пояснил старик. «Они это знают, и их это бесит. Они легко могут убить просто за то, что ты их испугался. Поэтому держите себя в руках, не показывайте испуг и взгляд резко не отводите. Нельзя им показывать свой страх и отвращение. Я постараюсь задурить им голову, сыграть на их нежных чувствах, но если вы будете свои носики-курносики морщить, то все на смарку пойдет и хана нам. Усекли? Несмотря на их уродство, ведите себя так, словно вы среди обычных людей. Стоит кому из вас Парни, скорчить харю, как они всех нас, с чистой совестью, на куски порежут. Помните это и держите себя в руках, стоит кому из вас потерять контроль и показать, что ему, видите ли, неприятно в их обществе находиться, то всем нам хана придет. Кто не понял, о чем я? Да, все понятно, ответил жрех. Ты скажи, что конкретно нам делать сейчас? Сдаваться, поморщился Хтон. Что же еще? Давайте, только с этими, вон, решим. Он двинулся к стоящим возле задней части машины рыболовам. Ну, что вы нам скажете? Сделал ему шаг навстречу толстячок. На его толстощеком лице явственно читался испуг и тревога. Ничего хорошего я вам сказать не могу, ответил Хтон. Мы окружены и вокруг их куча. Поэтому, мы сдаемся, и вы тоже, заведите руки назад, джигит, сдавленным голосом перебил его лысый, дай мне пистолет, дай и все, а дальше я сам, не дури, тогда, стреляй, взвизгнул здоровяк и начал медленно пятиться от старика, стреляй, убей меня, им на потеху, 4-8, Хтон молчал, глядя как рыболов, отойдя на несколько метров, вдруг резко развернулся и бросился бежать. Он быстро достиг склона ближайшего холма и побежал наверх. Глядя, как тот переставляет кривыми ногами, Агей подумал, что этот лысый не бегун, и вообще, вряд ли далеко убежит. Все молча смотрели на бегущего, ожидая выстрелов снайпера, но ничего не происходило. Лысый ловец забежал на холм и скрылся за кустами. Через секунду там послышался звук, словно хлыст щелкнул и тут же раздался вопль. Сперва, словно удивленный, а затем сдавленный крик боли. «Ах-эр-эр-эр-а! Что?» — сказал Хтон в лицо толстячку. «Ясно тебе, ложись!» Без возражений, тот быстро опустился на землю и лег лицом вниз. Из-за холма продолжались раздаваться крики боли неудачливого рыболова. Оттуда вдруг раздался страшный крик. «Да, заткнись ты, урод!» Послышались звуки ударов по телу. Агей услышал, как раненый ловец заверещал от боли, захлебываясь в слезах. «Пошли, парни!» — кивнул старик остальным. Все вместе они подошли к передней части машины. «Бросайте сюда оружие и ножи, в кучу», — сказал Хтон. «Послушай», — быстро сказал жрех, осторожно кладя на землю несколько пистолетов. «Ты считаешь, что у нас сейчас вообще нет шансов вырваться? Задача не имеет решения», — сказал старик, и Агей немного удивился. «Откуда тот знает такие математические термины? Ты же видел», — тихо сказал Хтон, имея в виду лысого. «Можно, конечно, сыпануть в рассыпную, может, кому и повезет, и он прорвется, и сможет унести ноги из этих холмов, но у них хороший снайпер, даже если кто-то и вырвется, но без еды и воды. Смысл в этом, поэтому, шанс один, мизерный, но он есть. Делайте, как я вам сказал, и надейтесь на нашу удачу. Мы сложили оружие», — громко крикнул он в пространство. «Ложитесь на землю и руки в стороны», — послышался чей-то крик. «Давайте, парни», — посмотрел на товарищей старик, «делайте». Он первым лег грудью на землю и растянул руки в стороны. Остальные, после секундного колебания, последовали его примеру. Вместе со всеми Агей лег лицом на землю, растянув руки в стороны. Страха почему-то не было, скорее интерес, что будет дальше. «Наверное, это из-за своей глупости я не боюсь», только и подумал парень. Однако, какой-то страх у него все-таки был, потому что Агей закрыл глаза. Послышались шаги. Через минуту парень почувствовал, как грубые руки ощупали его карманы и пошарили по телу. Кто-то легко пнул его по ноге. «Вставай!» Парень глубоко вздохнул и поднялся, раскрывая глаза. Взгляд его наткнулся на мускулистого лысого здоровяка с уродливым злым лицом и большой рыжей бородой. По виду он был обычный человек, как бандит Рогара, но только некрасивый. «Что?» – ощерился тот, глядя на парня. «Страшно тебе?» «Немного». Этот ответ, как видно, пришелся рыжебородому по душе, и он довольно расхохотался, задрав голову. Рядом ходили другие уродливые люди. По некоторым уже сразу было видно, что это ненормальные люди. Всего их было на удивление много, десятка два. Часть одета в одежду, едва закрывающую их тела, другие же одеты, да и выглядели, как нормальные люди. У некоторых в руках длинные тесаки, у других в руках, немного удивленный Агей увидел небольшие арбалеты, которые до сего момента видел только на картинках в книжках. Парень подумал, что именно из такого арбалета подстрелили сейчас лысого рыболова. Стало ясно, что Хтон совершенно правильно сделал, что сдался. «Попробуй, убеги тут». Пока он осматривался, мутанты освободили из клеток своих товарищей. Один, уродливый здоровяк с деформированной головой и с огромной клешней, а другой, довольно юный парень с короткими ручками и лицом, похожий на суслика. «Ну, что, суслик?» — сказал ему один из мутантов. «Натерпелся страха, да я знал, что вы нас спасете», — пискнул тот. Его товарищи рассмеялись. «А ты, клешня, как, намочил штаны?» «Я в порядке», — откликнулся тот. «Что с этими будем делать?» Мутант с клешней кивнул на пленников. «Сейчас решим. Коляныча, Жириха, Добера и Толстячка заставили взять носилки с пожитками. Агию и Велену вручили по несколько тюков, заставив нести их. «Идем», — скомандовал кто-то, и все куда-то пошли. Агий заметил, как к машине подошел довольно симпатичный мужчина лет 35, одетый в одежду, как крестьяне хибара. Он присел у водительского сиденья и засунул голову под руль, как недавно Хтон. Рядом с раненым водителем Рыболовым остановились два крепких мутанта. Один из них, с лысой головой, часть кожи на которой была ярко-розового цвета, сказал пленному: «Будешь машину заводить?» «Не буду», — зло ответил тот. Мутанты склонились над ним, и раздался громкий вопль. «Ну, вы, там, не убейте его», — крикнул кто-то им. «Ладно». Агий вместе со всеми пошел прочь от машины и не видел, что они там делают с придурочным водителем. Их шествие, растянувшись, двигалось между холмов. Парни несли пожитки, а перед ними Хтон шел рядом с каким-то мужиком средних лет, лица которого Агий не видел. Он подумал, что это, видимо, и есть главарь мутантов. Видно только, что у него темные, густые и кудрявые волосы, а одет он в обычную для крестьян одежду, так что со спины он выглядел как обычный человек. Кудрявый тихо и спокойно разговаривал с Хтоном, словно они старые знакомые. В стороне, отдельно, шел чернобородый тип непонятного возраста, одетый в длинный серый плащ. Он тоже выглядел как обычный человек. На плече у него висела винтовка с большим оптическим прицелом, и Агий подумал, что этот и есть тот самый суперснайпер, который продемонстрировал им свое мастерство. Неожиданно сбоку к парню подошел какой-то малорослый лысый тип, старикашка с носом крючком, один глаз у которого был затянут уродливой коркой. Этот мутант толкнул парня по руке и улыбнулся страшной щербатой улыбкой. Подмигивая ему и ухмыляясь, он сделал на левой руке кольцо из большого и указательного пальца и стал тыкать в него указательным пальцем правой руки, подмигивая парню. Что значит этот жест, Агий не знал. Рядом возник давешний рыжебородый здоровяк. Взяв лысого старикашку рукой за шкирку, он отбросил его в сторону. Тот полетел в пыль, но ловко перекувыркнулся и быстро вскочил на ноги. Оскалив зубы, он зарычал на здоровяка. Тот не остался в долгу и также, оскалив зубы, зарычал в ответ. Глядя на них, Агий почувствовал страх, ибо неясно было, то ли они дурачатся, то ли, и правда, ведут себя, словно звери. «Ну, как ты?» — повернулся рыжебородый к парню. Взглянув на него, Агий увидел, что тот внимательно смотрит на него. «Как тебе сейчас, страшно?» — спросил Громила. «Затрудняюсь ответить». Здоровяк опять захохотал. Также засмеялись несколько мутантов, идущих позади. Пока шли, Агий иногда слышал обрывки разговоров и мутантов Ихтона. Он несколько раз назвал своего кудрявого собеседника Тамарием, в то время как идущие рядом несколько раз упомянули своего главаря, между собой клича того мордой. Между тем, холмы стали реже, и между ними появились нечто похожее на возделанную землю. Рядом в изобилии рос кустарник, и Агий подумал, что где-то здесь, на этих полях, ловцы рабов и поймали давешних суслика и клешню. Еще минут через 10 ходьбы, перед ними открылась большая овальная низина, около полукилометра в диаметре. В середине ее блестело водой озеро с грязной водой, и к западу от озера, на его берегу, виднелся поселок, в середине которого высились два добротных двухэтажных то ли дома, то ли сарая. Вокруг стояли несколько более примитивных, вытянутых лачуг. Еще дальше, на горизонте виднелась радиовышка. Увидев это, Агий в очередной раз помянул недобрым словом тупого водителя рыболовов. «Идиот», — думал парень. Тут, до этого поселка мутантов, всего ничего было, а он вздумал характер свой идиотский показывать. Ему же кто обещал жизнь, да и Калиныч не стал бы убивать, так зачем этот придурок дурака валял? А теперь думай, что эти мутанты с нами сделают. Парень призадумался и подумал, что пока что ситуация не очень страшная. Несмотря на отталкивающий внешний вид некоторых мутантов, все они ведут себя вполне спокойно, да и, что там говорить, довольно прилично. Может, все как-нибудь и обойдется, и их отпустит с миром. Подумав это, Агей невзначай бросил взгляд в правую сторону и наткнулся на пристальный взгляд одного из мутантов. Одет тот был, как один из людей Сегрегора, на голове широкополая шляпа, но на лице, вместо носа, две большие жуткие дыры. От этого вида парню передернуло спину, но стараясь держать себя в руках, помня наставление Хтона, он посмотрел безносому в глаза, а затем очень медленно отвел взгляд, стараясь сохранять равнодушный вид. Сам Хтон с главой мутантов разговаривали, как добрые товарищи. Агей прислушался к их разговору. «Вот, наш поселок», — добродушно говорил старому джигиту Тамари Морда, шагая по склону низины. «Мы его центр зовем. У нас еще есть фермы, тоже, как бы, отдельный поселок. Там работаем, овощи выращиваем. Вышка Сегрегора», — показал на радио вышку Хтон. «Верно. Он там пост держит?» «Нет, ее мы охраняем, и у нас там человек дежурит, следит, чтобы генераторы, которые для ее работы электричество вырабатывают, все время работали». «Ясно. А ты, Тамари, значит, глава здесь, староста?» «Ясно», — говорил старый джигит спокойно, словно не в плену оказался, а шел в гости к добрым друзьям. Войдя в поселок по довольно широкой улице, прошли в самый его центр и зашли в один из больших домов, который, видимо, использовался ими, как столовая. Здесь, в большой комнате, стояли три длинных стола, а стены, выходящие на улицу и с видом на озеро, вообще не было. Из дома им навстречу вышли несколько мужиков и один толстый мутант с большим ухом, похожим на воронку. Неясно было, мужчина это или женщина, ибо одет он был в передник, как кухарка. Толстячка Рыбалова куда-то сразу увели, а Хтона и остальных редком усадили за стол. «Садитесь, дорогие гости», — нарочито радужно говорил староста. «Угостим, чем можем. Как раз, к обеду вы пожаловали». Хтон вежливо поблагодарил. Агей же не знал, что и думать. Некоторые мутанты улыбались и тоже садились за столы рядом. Другие смотрели на чужаков откровенно враждебными взглядами. Агей впервые рассмотрел старосту Тамария. По виду это был нормальный, кудрявый мужчина средних лет, но лицо его было словно вдавлено вовнутрь черепа и выглядело это очень странно и страшно, но стало понятно, почему его кличут мордой. В воздухе чувствовался аромат горелого мяса и непонятной еды. «Кто знает», — напрягся Агей. «Может, они издеваются над нами, изображая радушных хозяев, а потом чего-нибудь выкинут. Куда они толстячка повели, интересно? И что они с водилой сделали?» На стол начали накрывать, носить плетеные тарелки с зеленью и хлебом. Перед каждым поставили по глиняной тарелке с мутным супом, не очень привлекательным на вид. Не успели еще расставить всю еду, как послышался звук мотора, и на улице к столовой подъехала машина. Агей не успел испугаться, как узнал машину Рыбаловов. Из нее вышел давешний симпатичный мужчина и прошел к столу. Вместе с ним из машины выбрались двое громил, которые собирались пытать водителя Рыбалова, но они пошли к кузову. Там еще сидело несколько мутантов, которые выпрыгнули и стали носить куда-то в сторону тела из кузова. Агей понял, что это тела тупого водителя и двух рыболовов. Неизвестно, правда, живые водитель с лысым бегуном или нет. «Ну, чего?» — спросил красавца водителя чернобородый мужик-снайпер. «Вытащили вы из него секрет?» «Да какой там секрет?» — презрительно усмехнулся тот. «Я такие еще в 9 лет заводить умел. А ты, что, машины хорошо знаешь?» — спросил его Хтон. «Стак у нас джигит», — усмехнулся староста. «В прошлом, конечно». «Из какого клана?» — спросил старик. «Из сынов дороги. Не пересекался, но знаю. А ты, сейчас?» — начал было спрашивать старика местный водитель, но староста его перебил. «Погоди, Стак, сейчас поедим, а потом вопросы будем задавать. Вот оно», — подумал Агей, стараясь держать на лице равнодушный вид. «Сейчас покормит, а потом расспросит, кто мы такие и куда идем. А мы, разумеется, все им расскажем. Но, вот, что будет потом?» Это потом немного пугало парня. Словно невзначай, он взглянул на товарищей. Все сидят вроде бы с равнодушными лицами, но Агей скорее понял, чем увидел, что все напряжены до предела. На столы, наконец, расставили еду. «Что ж», — громко сказал староста, — «спасибо дню нынешнему, что даровал нам пропитание сытное. Приступим, братья». Все сразу же застучали стальными ложками по глиняным тарелкам. Парень рассмотрел выданную ему ложку, которая казалась довольно новой. Будь сейчас обычный обед, то он обязательно поинтересовался бы, сами они сделали эту ложку или она на какой-то фабрике Сегрегора изготовлена. Но сейчас, как предупреждал Хтон, Лучше в разговоры не лезьте, поэтому парень ел, держа язык за зубами. Суп оказался не очень вкусным. В хибаре их угощали супом намного более вкусным. А уж с куриным супом Лже-Елизара вообще было не сравнить. После супа подали тарелки с разваренным картофелем и мясом. Соли не дали, и вместо нее была какая-то желтая приправа. Мясо имело неясный вкус, и Агей не понял, что это за животное. Единственное, что зелень, укроп, помидоры и салат оказались весьма неплохи на вкус. В целом же еда не сильно понравилась, но парень ел, стараясь не показывать неудовольствия. В конце трапезы раздали большие стальные кружки с мутным и приторно вкусным компотом, к которому подали твердые булочки из темной муки. В принципе, терпимо, подумал Агей, заканчивая еду, но по сравнению с этим, пища в хибаре, словно деликатесы в ресторане для начальства острова. Он вспомнил еду, которую Калиныч готовил на острове, и на душе почему-то стало невесело. Когда посуду убрали со стола, староста посмотрел на товарища Агея. «Ну, дорогие гости, как вам еда?» «Спасибо, хозяева», — поднялся на ноги Хтон. «От лица всех нас, благодарю вас за теплый прием и еду». «Спасибо». Он легко поклонился старости и сел на место. «Рад, что понравилось», — улыбнулся староста улыбкой, которая показалась Агею искусственной. «Надеюсь, вы нам отплатите, что называется, той же монетой. Так сказать, накормите едой духовной. Хотелось бы мне поесть правду, а не глупые выдумки». «Смысл нам, врать вам», — сказал Хтон. «Мы, странники, нам скрывать нечего, тем более от людей, которые нас так хорошо приняли. Ну, ты сам, наверное, понимаешь, мы тут живем, в изоляции, новых людей почти не видим, поэтому нам все интересно, что в мире делается, кто вы, откуда и куда. Расскажу с удовольствием», — улыбнулся старик. «Только, сразу предупрежу, в наших делах интересного мало, но мы расскажем правду, а вы сами смотрите, интересно вам это или нет». Не тратя время зря, он начал рассказ. Коротко упомянул, что родился далеко на юге пустоши, еще в юности вступил в клан, стал джигитом. В войне с Сегригором особо не участвовал, быстро попал в плен. В исправительных лагерях вел себя плохо, пытался бежать, сменил несколько лагерей, после чего оказался в доле, на юго-востоке пустоши. Потом он стал рассказывать более подробно, про то, как началась облава на рабов с побережья, бежавших из хибары, и рассказал, как встретился с остальными, и далее, коротко рассказал про совместное путешествие, вплоть до сегодняшнего дня. Пока он говорил, Агей видел, что не все мутанты его слушали внимательно. Несколько, уже в самом начале рассказа старика, куда-то отлучились. Некоторые сидели и о чем-то тихо бормотали между собой по углам столовой. Однако основная масса, человек 15, собрались вокруг путешественников и слушали довольно внимательно. Когда Хтон закончил свой рассказ, эстафету принял Калиныч. Он также очень коротко рассказал про свою жизнь, про попадание к пиратам и далее, до того момента, когда пираты наткнулись на последний остров. Тут он стал более подробным, но не упомянул ни про золото, ни про посещение запретной башни. Когда повествование дошло до Елизара, то бывший раб рассказал про их рацию и вместе с несколькими мутантами сходил к вещам, принеся и поставив на стол рацию вместе с батареями. Когда рацию включили, тут все мутанты столпились рядом. Время эфира еще не подошло, и оставив рацию включенной, Калиныч продолжил свой рассказ. Когда он дошел до встречи с бандитами Рагара, из рации донеслись голоса. Прибавив громкость, все слушали разные объявления по рабах, продаже машин, поиске какого-то бухгалтера, который сбежал с украденным золотом. В конце концов, сообщили объявление капитана Рамоса о сбежавших рабах. Слушая знакомое объявление, Агей подивился упорству капитана. Прослушав объявление о большой награде, мутанты стали смотреть на путешественников с небольшим уважением. 4.9. Все это общение с мутантами, прослушивание радио и эти рассказы, несмотря краткость изложения, заняли несколько часов, во время которых Агей понял, что значит выражение «сидеть как на иголках». От съеденной еды бурчало в животе и сильно хотелось сходить в туалет, но Агей не решался со своими мелкими проблемами перебить рассказчика, и поэтому терпел. Калиныч, между тем, продолжил свое повествование и закончил его описанием встречи с Хтоном. «Вот такая у нас история, господа», — сказал он, заканчивая рассказ. «Интересно», — сказал староста, задумчиво почесывая подбородок. «Очень интересно. Прямо-таки, невероятная история. Я рассказал, как было дело, ответил Калиныч. Вот, Хтон сказал недавно, что, какой смысл, нам врать вам, и я, то же самое скажу, какой смысл нам дерьмо вам в уши заливать и выдумки выдумывать, тоже верно, проговорил староста, и вот теперь, надо решить, что нам с вами делать, выдать вас Сегригору или же отпустить с миром, что ты нам посоветуешь, Хтон, прищурившись и еле заметно улыбнувшись хитрой улыбкой, он посмотрел на старика. «Кто я такой, чтобы учить вас или советы давать?» Спокойным голосом ответил тот. «У вас, у каждого, своя голова на плечах есть. И люди вы тут, в большинстве, уже не молодые, знаете, что почем, и какая это дерьмовая жизнь на вкус. Скажу одно, мы рассказали вам про себя так, как есть на самом деле. И я понимаю, что вы здесь, под Сегригором живете и его законы обязаны выполнять. Но... в то же время, здесь ваша земля и хозяева здесь вы и закон здесь, это тоже вы. Поэтому, вам и решать, как поступить, по закону властей пустоши или по закону человеческой справедливости. Хтон приподнял руки ладонями вверх, словно говоря, что готов принять любое решение. Староста, не отводя пристального взгляда от старика, сказал, вот, скажи мне, ты предлагал этим раболовам уехать сейчас вместе, так, так, а мои ребята у них... ведь в клетках сидели. Что ты с ними собирался делать? Только честно. Если честно, то ты, как и я, всю жизнь в пустоши прожил и знаешь, как все относятся к раболовам. Они, не люди. Я одного из них сразу убил, не пожалел. А что касается твоих ребят, в клетках, то зачем мне их губить? Выпустил бы их из клеток. А сами клетки мне мешали, место занимали, и я бы их выкинул. А что делать с раболовами, на границе решил бы. Понятно. А вот, скажи мне, ты рвешься из пустоши, и это мне понятно. Но, что ты там будешь делать? Новую жизнь хочешь построить? Хтон грустно усмехнулся. Какая мне новая жизнь? Вся моя жизнь, это сплошное дерьмо. Денег я не скопил и семьи не создал. А теперь, куда мне? Лучшие годы потрачены в концлагерях. Я мог и не бежать, и года через три, или раньше, меня бы отпустили из дола в хибар, доживать там свои дни. Но я бежал не куда-то, а вопреки. Охота мне, перед смертью, хоть что-то до конца довести. Вот, хотя бы доказать себе, что я чего-то стою и смогу сбежать из лагеря, откуда еще никто не убегал. Рыжебородый крепыш ухмыльнулся и сказал, а ты мне нравишься, есть в тебе дух воина. Староста посмотрел на Коляныча. А ты, куда ты бежишь? За новой жизнью, в первую очередь, я хочу отомстить. Я вам рассказал, как попал в рабство. Я не знаю, жив ли сейчас капитан Арчак, через которого я в рабы попал, но не удивлюсь, если этот гад до сих пор в рабство людей загоняет. Убить его для меня – дело чести. Месть – плохое чувство, заметил староста. Не спорю, но я тебе рассказал сейчас, сколько лет назад в рабство попал. И, все это время, этот гад, наверняка, продолжал свое черное дело. Вон, только сегодня, эти скоты сразу двоих в клетки посадили. А капитан Арчак за раз может десяток в рабство сплавить. Может быть, как раз сейчас, пока мы здесь сидим, он очередную партию рабов пиратам сплавляет. Все может быть, задумчиво проговорил староста Тамарий. А вот, если вы, бум, вдруг раздался в комнате удар колокола, бум. Взглянув на звук, Агей увидел, что в углу комнаты, под потолком был закреплен стальной колокол, размером с голову человека. От него вниз отходила веревка. Староста рванулся и все расступились, пропуская его. Быстро подойдя к углу, он схватился за веревку и дернул ее 4 раза. Колокол при этом молчал. Через пару секунд колокол ожил и прогремел 4 раза. Мутанты встревоженно зашевелились. «Машины к нам едут», — сказал староста, глядя на Хтона. «Скоро будут здесь, Сегригор», — спросил старик. «Да, но, вы не бойтесь». Главарь поселка стал раздавать указания. «Стак, убирай машину, в сарай ее, быстро». Он начал называть имена и все сразу засуетились. Водитель бросился к машине. Одного мутанта староста послал открыть двери сарая, еще нескольких спрятать вещи путешественников. «Пупырь, отведи их наверх и будь с ними». Рядом с товарищами возник худой мутант в одних брюках. Тело у него было нормальное, но лицо и голову уродовали большие розовые шишки. «За мной», — сказал он. Агей и остальные, не мешкая, устремились к лестнице на другой стороне столовой. Поднявшись наверх, они обнаружили на втором этаже просторный зал с рядами длинных скамеек. Здесь царил полумрак, поскольку окна и стены были закрыты плотными желтыми полотнищами. Пупырь провел их к стене, которая выходила в сторону улицы. Подойдя ближе, Агей увидел, что стена сделана из добротной желтой ткани. Она висела широкими полосами и, пройдя через эту стену, они оказались в узком застенке между матерчатой стеной темного зала и деревянной стеной дома, которая была без окон, но между горизонтальными досками хватало щелей, через которые хорошо просматривалась улица. Присев на корточки, все увидели, что под ними стоит машина рыболовов. В открытой водительской двери, полулежа, копошился бывший джигит Стак. «Быстрее!» – торопил его староста. «Ты специально, что ли, копаешься?» «Да, я тут, причем», – сдавленным голосом ответил тот, не переставая заниматься своим делом. «Тогда я ее за минуту завел, напрямую, а сейчас чего-то искры нет. Надо бы аккумулятор проверить». «Да какой? Проверить?» – загремел стоящий рядом с ним рыжебородый. «Они сейчас ведь тут будут. Эха, все!» Разочарованно протянул пупырь и показал рукой куда-то. Взглянув туда, Агей видел, что по другую сторону от озера, наверху впадины появилась пыль. Машины. Они быстро ехали, объезжая озеро с правой стороны. Внизу, на улице, несколько мутантов грязно выругались. «Да», — тихо сказал пупырь, — «не видать нам машинки. Она бы нам пригодилась, в хозяйстве». «Слушай», — сказал ему Хтон, — «а оружие они вам позволяют иметь, смотря какое? Луки позволяют. Арбалеты тоже, но косо смотрит уже, а огнестрел запрещен, Дорн», — загремел староста. Рыжебородый отпрянул от машины и подбежал к нему. Здоровяк наклонил голову, и староста что-то ему быстро сказал, после чего рыжебородый куда-то побежал. «Суслик, клешня, фитюс, сюда!» — выкрикнул староста таким злым голосом, что спина у Агея покрылась мурашками. Глава поселка отошел в сторону и пропал из вида. Справа послышался гул автомобильных моторов, который почему-то не приближался. «Рак!» — раздался голос старосты. «Сходи к ним, скажи, что это машина рыболовов». «Их двое было», — показался бородач-снайпер, но сейчас он был без снайперской винтовки. Он быстрым шагом пошел по улице в сторону, откуда раздавались звуки двигателей. Прошло несколько минут. Звуки двигателей вдруг стали громче, и Агей увидел, как справа, к зданию столовой подъехали две машины. Из них вышли несколько рослых бойцов, без головных уборов, но с платками от пыли, надетыми на нижнюю часть лица. «Здорово, морда! Чего тут у вас, рыболовы?» «Приветствую», — сказал староста, делая шаг к ним навстречу. Он спокойно начал рассказывать о том, что случилось совсем недавно. Дескать, несколько его парней работали в поле, и одного из них схватили. Тамарий подозвал суслика, и тот, запинаясь, поведал, как отошел в кусты по нужде, но на него тут же накинулись двое, засунули в рот кляп и потащили к машине в холмах, где заперли в клетку. Староста объяснил, что его товарищ, морда, заметил похищение и побежал за помощью и наткнулся на парней, у которых был арбалет, и они ринулись в бой и по счастливой случайности поймали в засаду рыболовов, которые шли за новой жертвой. Пока он рассказывал, рыжебородый Дорн и еще несколько крепких мутантов притащили за ноги два тела молодого рыболова, убитого Хтоном, и водителя. «Готовы?» — спросил Сегригоровец. «Да», — с досадой в голосе сказал рыжебородый. «Мы хотели их живыми взять, но не получилось». Несколько сегригоровцев подошли к телам, присев рядом. Они начали осматривать тела убитых, расстегнув их одежду. Молодой ловец не привлек их внимания, а вот водитель заинтересовал. «Ага», — сказал один из воинов. «У него татуировки. Явно джигит». «Вон», — усмехнулся другой. «Знак Громоломов». «Неплохо». Первый сегригоровец посмотрел на старосту. «Этого мы возьмем в перекресток. Может, он в розыске. Где тут у вас холодная вода и тряпки, чтобы накрыть его?» «На ферме все есть», — сказал староста. «Сейчас заедем туда». Сегригоровец подошел к своим людям, которые осматривали машину рыболовов. «Что там?» «Я там быстро запустил ее», — объяснил Стак. «А сейчас чего-то упрямится. Если отвертка у вас есть и пара кусков кабеля, я сделаю». Стак открыл капот и начал там копаться. Сегригоровцы же присели рядом с водительским местом машины, по очереди заглядывая под руль и чего-то там делая. Главный же сегригоровец вернулся к старости. «Значит, их только двое было, как видишь». «Уверен, я посылал парней посмотреть вокруг того места. Никого больше не нашли». «Ладно, а за последние дни еще чужаков не видели? Откуда тут чужаки? Вон сколько лет никто не приходил. Я приехал, что перед твоими людьми выступить, рассказать кое-чего, но некогда, надо этого урода в перекресток вести, пока он не завонял. Поэтому, скажу кратко, объявились чужаки в пустоши. Пришли с востока, с самого побережья. Рассказывают, что сбежали от пиратов и идут в Большой Ковчег, на запад. Могут болтать, что они просто с побережья, жили там, в поселке Белое озеро. Расскажи всем своим. Этих бродяг пятеро или шестеро. Вещи несут на двух носилках. Сегригоровец вдруг направился к своей машине, заглянул в нее и вытащил оттуда пачку белых листов, размером около локтя. Вернувшись к старости, он подал ему эти листы. Вот, тут они нарисованы. Кроме них, а может и с ними, разыскивается беглый из исправительного лагеря. Вот тут написано про всех них, приметы и имена. Почитай и остальным объяви. Сделаю. А они, что, просто бродяги или натворили чего? Да, какая тебе разница? Это приказ Крона. Услышав это имя, Агей вспомнил, что слышал его в хибаре. Местные упоминали, что Крон, наместник Сегригора в этой части пустоши. Тебе знать это не надо, говорил сегригоровец, но если интересно, то много крови за ними. Если они вам попадутся, то получите что-нибудь интересное за них. В этот момент машина рыболова взвелась, несколько раз натужно заревела, а затем двигатель затих, тихонько постукивая. И за эту машину я вам благодарность объявляю, и Крон вам тоже чего-нибудь пришлет. Благодарствую, легко поклонился староста. Сегригоровец подошел к воинам рядом с машиной. Завели, ага, откликнулся один из них. Стак сделал. Молодец, Стак, я за тебя замолвлю словечко. Может и заберем тебя. У нас потери были и водители нужны. Рад стараться, сказал тот равнодушным голосом. Сегригоровец посмотрел на старосту. Ладно, морда, мы поехали. Завтра или послезавтра к вам еще заеду. А мы поехали, на фермы к вам заглянем. В добрый путь, снова поклонился староста. Сергигоровцы погрузились в машины. Моторы взревели, машины развернулись и вместе с машиной рыболовов уехали куда-то в правую сторону. Я пойду, посмотрю, сказал шепотом Пупырь и проскользнул через занавески. Что думаешь? Спросил жрех старика. Вы хорошо себя ведете, парни, шепотом сказал тот. Продолжайте так же, идем. Все вместе они миновали занавески, проскользнули в зал и подошли к лестнице. Оттуда уже бежал наверх Пупырь. Пойдем, сказал он, завидев парней наверху лестницы. Морда зовет. Не мешкая, все спустились к столовую и направились к старости, который разговаривал со стагом водителем. Ты это специально сделал, скажи, зло говорил Тамари, чтобы им машину отдать и выслужиться. Да, клянусь тебе, отвечал тот. Смысл мне перед ними расстилаться, машина тут и нам пригодилась бы. Стоящий рядом бородатый снайпер Рак, прищурившись, недобро смотрел на водителя. Заслышав шаги парней, староста обернулся, убрав недовольное выражение со своего лица. «Значит, не выдали нас?» — спросил подошедший Хтон. «А ты за кого нас принимал?» — усмехнулся староста. «Вы имели полное право сдать нас им, но не сдали, проявили справедливость», — сказал старик. «И, скажу честно, вот трудно мне поверить, что остался в пустоши еще островок, где живет справедливость. Спасибо». Он двумя руками пожал руку старости, затем стоящему рядом Дорну, снайперу Рагу, рыжебородому Дорну и еще нескольким мутантам, стоящим рядом. Видя, что Калиныч с жрехом также начинают пожимать им руки, Агей вместе с остальными также двинулся следом, пожимая руки хозяевам поселка. У некоторых мутантов руки оказались весьма неприятны на ощупь, но Агей с серьезным видом смотрел каждому в глаза и благодарил за то, что не выдали. «Что теперь?» — вернулся Хтон к старости. «У нас вы в безопасности», — ответил тот. «Отдохните, а завтра пойдете дальше. Извини, Тамари, но со всем уважением к вашему благородству, нам не стоит здесь оставаться и злоупотреблять гостеприимством. Они ведь могут в любой момент вернуться. Не волнуйся, Хтон. Они к нам в дома сроду не заходили. Здесь, на отшибе, есть дом, где вы переночуете. Прости, Тамари, но лучше не рисковать. Ты ведь видишь, какие дела пошли. Мы, конечно, не считаем себя самыми умными, но думали, что они ищут нас к востоку от восточного шоссе или же по его сторонам. А они, вон, сюда даже добрались. Кто знает, насколько они поиски расширят. У нас каждый час на счету, земля под ногами гореть начинает.